Разговор с мистером Дайвером был несколько односторонен. Он отвечал на все свои вопросы сам. Он собрался уже покинуть бюро, когда Маргарита вдруг спросила его. «Мистер Дайвер, вы знаете что-нибудь о флагках?» Он сморщил лоб. «О флагках? Подождите, что подразумеваете вы под этими флагами?» Она разобрала имя по буквам. «Один знакомый мне недавно рассказывал об этом», — сказала она. «Я думала, что вам это имя знакомо. Это шайка преступников». «Флаг! Ну, конечно, я знаю это имя! Ах, боже мой, как интересно! Вы, значит, тоже криминалистка?» «Джон Флаг, Джордж Флаг, Август Флаг!» Он быстро перечислял эти имена, загибая свои длинные желтые от табака пальцы. «Джон Флаг в тюрьме для умалишенных, а его оба брата скрылись в Аргентине. Ужасные малые, ужасные, ужасные малые! И что за необыкновенная организация! Наша полиция и на первом месте Скотланд-Ярд! Удивительно примитивная! Вы согласны со мной?» «Ну, без сомнения, Флаг!» Он нахмурился и покачал головой. «Я думал, что смогу изложить материал об этом обществе в нескольких коротких параграфах. Но, к сожалению, мои данные еще не полны. Может быть, вы что-нибудь знаете?» Она улыбнулась и покачала головой. «Нет, не имею счастья». «Ужасное создание!» — продолжал мистер Дайвер. «Удивительное создание! Кто же ваш знакомый, мисс Бельман? Я был бы рад с ним познакомиться. Может быть, он мне больше расскажет про этих людей?» Маргарита с удивлением слушала эти слова. «О, нет, не думаю, что вы с ним встретитесь», — поспешно сказала она. «А если и встретитесь, не думаю, что он стал бы об этом говорить. И вообще мне не следовало бы про него упоминать». Этот разговор, по-видимому, очень заинтересовал мистера Дайвера, так как вечером, когда она уже собиралась уходить в свою комнату, он постучался к ней и, открыв дверь, остановился на пороге. «Я еще раз перечитал все сведения относительно флагов», — сказал он. «Удивительно мало материала они дают. У меня есть газетная вырезка с сообщением, что Джон Флаг умер. Это тот из них, который был отправлен в Бродмур. В самом деле он умер?» «Ничего не могу вам сказать», — сказала девушка, умолчав о том, что ей известно. «Мне про него только случайно упомянули». Мистер Дайвер почесал себе подбородок. «Я думал, может, вам рассказали что-то, что вам, как профану, так сказать...» Он хихикнул. «Показалось неважным, но для меня...» Он остановился в ожидании. «Это все, что я знаю», — сказала Маргарита. Она крепко спала в эту ночь, убаюкиваемая отдаленным шумом волн, катящихся на дальний берег Сильтбурийской бухты. Ее работа начиналась только после завтрака. Она завтракала у себя в бюро и состояла главным образом в проверке счетов. По-видимому, до сих пор это дело находилось в руках миссис Бертон, так что только к концу месяца ее работа должна была сделаться труднее. Теперь же ей приходилось отвечать на многочисленные письма кандидаток на ее должность и лиц, желающих жить в пансионе. Все эти письма надо было сначала представлять на рассмотрение мистера Дайвера. И удивительно, как он был разборчив. Вот пример. «Преподобный Джон Куантон? Нет, один пастор у нас уже есть. Довольно. Напишите ему, что, к сожалению, все комнаты заняты. Миссис Бракли хотела бы поместить сюда свою дочь? Ни в коем случае. Детский крик будет не мешать. Вы согласны со мной? Я вижу, что вы думаете так же, как и я. Кто эта женщина? Она хочет сюда приехать отдохнуть после болезни? Нет, я не могу здесь устраивать санаторий. Можете написать всем этим людям, что до Рождества здесь все занято. После Рождества они могут приезжать. Тогда я уеду». Вечера принадлежали ей. Она могла отправляться в Сильтбури, где ей с гордостью указывали на два кинотеатра и на клуб Пьеро. Мистер Дайвер для этой цели предоставил ее распоряжение принадлежавший отелю автомобиль. Но она предпочитала бродить по окрестностям. И линия было гораздо больше, чем мне показалось сначала. На юг от дома –